Глава 2. Толкование Библии в XII веке. В этой главе мы расскажем о тех отношениях, которые сложились между евреями и христианами во Франции в XII столетии. Эти связи были направлены на изучение толкования Библии, и не следует воспринимать их как свободный диалог, обусловленный любознательностью или тягой к взаимопониманию. Вместе с тем перед нами, очевидно, первые средневековые свидетельства о личных контактах еврейских и христианских ученых, стремившихся узнать, как интерпретирует Писание другая сторона. Еврейские ученые нам известны, до нас дошли некоторые их работы, знакомы нам и христианские мыслители и их сочинения, и евреи, и христиане упоминают своего рода консультации, обсуждения с иноверцами, хотя ни те, ни другие не сообщают, кто были их собеседники и при каких обстоятельствах происходили эти беседы. Попытаемся выяснить, в чем состояло это общение в XII веке. Вначале мы приведем исторические свидетельства о диалоге между еврейскими и христианскими комментаторами и осветим исследовательскую литературу на эту тему. Затем постараемся понять, чем объяснялись эти контакты и какое значение они имели для обеих общин, еврейской и христианской. Наконец, мы предпримем попытку восстановить обстоятельства этих встреч.